Ты про него столько всего нафантазировал. А что на самом деле произошло? Ему надоело сидеть на бабах в Париже, вот он и подался в коммерцию и уехал в Бразилию. Это уже что-то. Ну да, есть такая Бразилия. Но знаешь, в Бразилию уехала куча народу, миллионы. Вообще-то речь не о Бразилии, сказал Роэль. А о том, чтобы вот так вдруг за один день переделать свою жизнь. Тебе этого никогда не понять. Вот именно, — поддакнул Понсек, не поднимая головы. Роэль зажег сигарету. Слушайте, а вы помните пилюлю? Старый баран, — сказал Понсек. На днях я встретил его у Люксембургского сада. Он меня тут же узнал. Схватил за рукав так, что вырваться было невозможно. Но потом я об этом не пожалел, потому что с ним оказалось до чертиков интересно. «Еще один», — произнес Мюро. «Угадайте, о чем он думает». «Нет, никогда не догадаетесь. У него угрызение совести». «По какому поводу угрызение?» «Он боится, что плохо учил нас географии». «А почему боится?» «Потому что не путешествовал». «Полный маразм», — произнес Мюро. «Вот он и хочет попутешествовать». Естественно, он все равно останется непутешествовавшим учителем географии. Но как бы то ни было, он весь в угрызениях совести, они так и прут из него. Он серьезно спросил, пригодились ли мне хоть чем-нибудь его уроки географии. «Окончательно свихнулся», — произнес Мюро. «Могу спорить, ты ответил, что они не принесли тебе никакой пользы», — сказал Понсек. «Нет, вовсе нет. Но я всячески призвал его отправиться в кругосветное путешествие». «Хочешь, чтобы он сдох?» — спросил Понсек. «Значит, теперь тебе нравится, старик Толю?» — произнес Мюро. «Да». «По-вашему, неудивительно то, что он мне рассказал?» «Пф, он свихнулся, вот и весь сказ. Жизнь очень проста, старина». «Ладно, я пошел», — сказал Руэль. «Можешь болтать глупости сколько хочешь. Появится мой папаша, скажите, что я дома». «Встречаемся вечером в казино?» «Решено. Будет очередная пьянка». Глава 25. Толю поднялся по бульвару Сен-Мишель до вокзала Пор-Рояль. Было жарко. И он только что сыграл партию в бильярд с барабаном, последнюю в этом сезоне. Прошел трамвай маршрута 91. Было по-настоящему жарко. Толю перешел улицу и уселся на террасе «Брасри дель Обсерватер». Выпил кружку пива, решил, возвращаясь домой, прогуляться. Он жил в тихом семейном пансионе возле обсерватории. Барабан уезжал в путешествие, собирался вернуться только в октябре. Бренюир отправлялся на каникулы в Динар с детьми. Толю оставался в Париже один. На улице, давившей духотой, пахло пылью и навозом. Толю следил за движениями людей и предметов, но смотрел сквозь этих людей, сквозь эти предметы. Он попытался вспомнить, как давно знает барабана, и стал подсчитывать на пальцах. Он старался найти какие-нибудь исходные точки, чтобы определить дату. То ли утыкался в прошлое, как древесное насекомое, но прошлое, пока было за спиной, успело так затвердеть, что ему никак не удавалось пробуравить себе лазейку. Он смог извлечь из памяти лишь некоторые несомненные факты, как то... Он встретил барабана в Париже, а не в Гавре. И, следовательно, с момента их знакомства не могло пройти более 3-4 лет. Впрочем, Толю уже не помнил, когда покинул провинцию. 4 года назад или 5, или более. Война нисколько не помогла ему установить хронологию. В любом случае, он поддерживал отношения с барабаном уже несколько лет. «Искусный игрок в бильярд», — рассуждал Толю, «но не такой хороший, как он сам». До Толю все не доходило, что за последнее время он не сумел выиграть ни одной партии. У него появилась привычка обыгрывать барабана, и вдруг потребовалось привыкать к поражениям. Для Толю не было ничего более неприятного. Партнер уже не казался ему столь симпатичным, и он выпил еще кружку пива, поскольку было чрезвычайно жарко. Прошел трамвай маршрута 91, набитый битком. Был конец дня, обычного и рабочего. Толю думал о том, что заслужил свою пенсию, что за его спиной жизнь, прожитая с честью, в труде и в ладу, с профессиональной совестью. Его начальство не оценило это по заслугам, но ему есть чем гордиться. Конечно, его изыскания в узкой области знаний все-таки были отмечены скромным знаком отличия, но ему порой казалось, что его заслуг достаточно для получения ордена Почетного легиона. Однако заслужил ли он эту награду? Перестав преподавать, он стал испытывать угрызения совести. Сперва смутные, но с каждым днем все более отчетливые. В течение многих и многих лет он преподавал географию и никогда при этом не путешествовал. Сначала это была просто констатация любопытного факта, ставшего в конце концов страшной реальностью. Началось с того, что ему захотелось попутешествовать ради себя самого, чтобы восполнить годы пребывания на одном месте. Но то, что он преподавал географию и никогда не путешествовал, в конечном счете стал расцениваться им как злоупотребление доверием, жульничество, жертвами которого оказались тысячи детей и их родителей. Нет,